Как успехи? Ах, да, он вытащил из своего чемоданчика кипу старых и потертых бумаг. Вот, только что из архива королевского притянули. Все данные, какие у них есть, относительно мира искан, но им 350 лет уже, так что устарели. Читал, кивнул я на стопку бумаг. Да, кивнул полковник. Времени нет, так что ты расскажи кратко, что там. Полковник поворошил стопку и начал. Врата перехода между Заринаем и Исканом работали долгое время, но на Искане образовалось одно слишком мощное государство, и оно начало экспансию на Заринай. Местные выстояли и, найдя одного неопытного одаренного, врата смогли заблокировать. Одаренный при этом погиб. Данные по Искану скудные. Судя по всему, там сидят арабы, выходцы с земли, которые покорили весь тамошний мир. Мусульманский джихад? Нет, христианский. По всему, так получается. Аллах есть, пророка Магомеда нет, а вот Иисуса и епископ Моисей, поминаются очень часто. Технологический уровень, какой был, на момент блокирования врат. Полковник пожал плечами и ответил. Трудно сказать, но мушкеты уже освоили, это точно. Местные от них же и технологию получили. К счастью для нас, заринайцы дальше не сильно продвинулись. Хорошо бы теперь, чтоб и арабы на Искане, также, не сильно развивались. Однако в этом, я сомневаюсь сильно, что-то еще есть, в общем-то, и нет ничего больше. Тогда, слушай мой приказ, полковник, сейчас идешь к себе, и отдыхаешь как минимум до утра. Даже если на той стороне что-то и есть, то на первых порах и без тебя обойдемся. Но, как же, начал МИД, никак, от твоего отдела, здесь и так, трое дармоедов постоянно сидят. Выполнять приказ, полковник МИД, есть, буркнул он, и еле переставляя ноги, вышел. Проводив полковника, я принялся готовиться к открытию врат, облачаться в доспехи, обнаруженные во дворце Шнара первоцвета. Оружие, то есть меч и копье, брать пока опасался, шлем еще не освоил, сложно, да и силенок не хватает. С браслетами неясно было, как и к чему их применить, а вот силовой пояс и само железо, кольчуга, чулки и сапоги, как раз, то, что надо. Через пару минут я был готов и, выйдя из палатки, в сопровождении пятерки меченых, одетых, как и я, а также верных варягов, составлявших внешний периметр охраны, двинулся к вратам. Эти врата находились в длинном и узком ущелье, так что если что, то можно оборонять проход на Заринай достаточно долго имеющимися силами. Я оглянулся, все, что успели сюда перебросить, так это усиленный батальон спецназа, да мотострелковый полк без тяжелого вооружения и бронетехники. Зато в 10 километрах от этого места, 40 крокодилов стоят, и в случае чего любому нюшку начистим. Опять-таки, пусть САУ нет, но зато минометов, почти 200 штук на позициях. Чего сомневаться, ведь когда врата на Ордон открывали, огневая мощь значительно слабее была, и то не сомневались. Позади раздался шум, и кто-то закричал. «Стой, стой, курва! Твоя мать, стрелять буду!» Обернулся. «Что там такое?» По дороге к вратам, раскачиваясь на ухабах, мчалась богатая и вычурная карета. Уж не местная ли королева пожаловала? И действительно, когда карета остановилась напротив меня, из нее практически вылетела правительница и хозяйка всего королевства Дайр, Гедвига III. Хорошо еще, что никто стрелять не начал, а то бы располосовали эту телегу в решето, и доказывай потом потомкам, что это не ты отдал приказ убить беззащитную женщину. Похоже на свои фотографии, красивая, строгая и мудрая, по крайней мере, по виду, машинально отметил я, и спросил, что привело вас сюда, ваше величество. Вот чего не ожидал, того не ожидал. Это, вне всякого сомнения, достойная продолжательница славных дел своих предков, как была, в белом роскошном платье, украшенном кучей драгоценностей, опустилась передо мной на колени. Прямо на щебенку и грязные, испачканные мазутой камни. «Я прошу вас, командор, умоляю, не открывайте врата», жалобным тоном, почти простонала она. «Мы все погибнем, оттуда выйдут орды жестоких воинов, которые, даже такому великому воину и колдуну, как вы, не одолеть». Эге, ничего себе. Видимо, страх перед арабами, населяющими мир Искан, в гены уже вошел. До сих пор их здесь боятся, хотя прошло ни много и ни мало, а 350 лет. Я оглянулся вокруг, можно, конечно, сдать назад, но это потеря времени в полгода, а если Искан обходить вокруг, то и все полтора. Нет, решение принято, ваше величество. Однако, учитывая ваше содействие нашему отряду, я могу гарантировать, что даже в случае проникновения предполагаемого противника на территорию вашего королевства, жители королевства Дайр не пострадают. В самом деле, чем мы рискуем, в случае, если арабы будут настроены агрессивно, и если, мало ли что, мы их не сможем остановить? Ничем, так как изделие из КП-13 МЯ, как говорится, всегда лежит на запасном пути, точно так же, как бронепоезд революции, на нем стоит. Королева, услышав то, что я сказал, просто рухнула в обморок. «Медик!» — крикнул я. «Здесь!» — отозвался один из санинструкторов. «Сержант Ефимов, присмотри за ней!» — я указал на королеву. «Вкали что-нибудь успокаивающего, пусть поспит, что ли!» «Сделаем!» — отозвался Ефимов. Я посмотрел на своих меченых и сказал: «Пошли, опричники, пора уже врата открывать!» Глава 20. Планета Бортный. Световечная империя. Боевой сектор Д-341-0507-2015. После гибели Теплова, второму взводу с командирами не везло просто катастрофически. Какая-то мистерия и черная метка для каждого офицера, прибывающего на место взводного. Появившийся к вечеру новый командир, Пиджак, пристроившийся в штабе батальона писарем, Вадька Погорелов, той же ночью отправился проверять караульных, забрел не туда и подорвался на американской мине, возле самого форта. Вторым был прибывший через день капитан Милентьев, непонятно за какие прегрешения сосланный на взвод из службы тыла. Чем провинился капитан, солдаты могли только догадываться, но опять-таки, в первую же ночь, капитан показал себя во всей красе. Выжрав в одно жало полторашку вонючего шила, он построил взвод и начал требовать от бойцов ответа, где они были, когда он кровь ведрами проливал. Капитан был послан со своими наездами очень далеко, но на этом не успокоился, и, догнавшись очередной дозой спирта из своих запасов, с криком «За родину!» в голом виде, сжимая в руке гранату РГД-5, помчался по полю в неизвестном направлении. Все встало на свои места. Кто новый взводный есть по жизни, и почему его кинули на перевоспитание в мотострелковый взвод, стало понятно каждому. Капитана, озябшего и продрогшего, отловили уже только под утро, в 13 километрах от укрепрайона, и тихо мирно отправили туда, откуда он и прибыл. Третьим оказался молодой и невероятно борзый лейтенант, сын какого-то генерала из Арбатского военного округа, решивший заработать на службе в боевом взводе хорошие стартовые бонусы для карьерного роста. Лейтенант Фридман как-то сразу показал себя с самой гнилой стороны и мгновенно получил среди бойцов прозвище «Урода кусок». Сразу же по прибытии он заметил, что практически у каждого солдата во взводе есть трофей. У кого тесак американский блатной, у кого бинокль электронный, а у кого-то и ноутбук командирский. Нет, если бы он подошел по-человечески, ему бы такого добра натаскали вагон и малую тележку. На зачистке укрепрайона в первой оборонительной линии взвод выезжал постоянно, и поэтому разжиться чем-то интересным было достаточно просто. Однако лейтенант почему-то пошел по скользкому пути вымогательства и шантажа. В результате, в первый же выход, в одном из укрепрайонов на него рухнула поперечная балка, поддерживающая хлипкую и пробитую снарядами стенку. Полутонный металлический брус, упавший Фридману на спину, сделал свое черное дело, и армия РФ лишилась одного из своих самых молодых и перспективных офицеров. Начальство недоуменно покачало головой, и на место взводного был временно назначен старшина контрактной службы Барков, он же Ромыч. Контрабас, который и без того был взводным лидером, должность освоил быстро и в первый же день развил кипучую деятельность. Переговорив о чем-то наедине с ротным, капитаном Зиминым, судя по всему, подбил его на какую-то авантюру, и тот его поддержал. Результатом этого разговора стало то, что Ромыч, взяв БТР, укатил на трое суток в гости к наемникам, а по возвращении, уже с подачей под прикрытием комбата, взвод перешел на выполнение отдельных задач. Больше, такими делами как зачистки, караулы и патрули, они не занимались, а полностью перешли на мародерку и добычу трофеев, так что дни завертелись во втором взводе веселые. Солдаты тянули в три укрепрайона, отведенные под их батальон, все полезное и необходимое, что только могло пригодиться в будущем при обороне. В основном, это было вооружение, боеприпасы и продукты питания. Так прошло две недели, наверное, одни из лучших в жизни Давы, ощущавшего себя то ли кладоискателем, то ли добытчиком-промысловиком. И вот, когда каждый форт в ответственности батальона был забит под завязку, Ромыч собрал весь взвод на разговор. Остановившись в одном распадке, неподалеку от своего укрепрайона, все собрались в круг, и Ромыч начал разговор. «Парни, контрабас был серьезен как никогда, объясняю диспозицию. Скоро горилоиды снова вперед рванут, и у меня нет никакого желания почти две недели сидеть в подземелье и лапу сосать, как тот американский Литиха, которого первый взвод во время зачистки вытащил. И это, при самом фартовом раскладе, если успеем заныкаться. Ротный и комбат, у нас мужики здравые, их дома жены с детьми ждут. Поэтому, мы и делали запасы, но это все фигня, нам нужно отдельное от роты добротное укрывище. Зачем, можно ведь и со своими отсидеться, если что», — подал голос цыган. «Конечно, можно, но мутанты хоть и тупые, но их программа предусматривает и поиск живых существ при оккупации территории. Знаешь зачем? Нет», — комично пожал плечами цыган и скорчил рожицу. «Конфеты раздают? Фига. Для переработки в биомассу, из которой растят новых солдат. Аво», — выдохнул цыган. «Вот тебе и аво», — усмехнулся Ромыч. «Я тут эту ситуацию обмозговал, и потому вас всех здесь собрал. Будем совместное решение принимать, чтоб потом криков и стонов не было, что кто-то и чего-то не знал. Как здесь решим, так и поступим», — откликнулся сидящий на земле червонец. «Говори, Ромыч. По-любому, от того, что ситуацию раскидаем, хуже не будет». «Тогда так», — контрабас расстелил на траве плащ-палатку и, достав ноутбук, добытый еще в первые же зачистки, и ранее принадлежавший американскому комбату, вывел на экран подробную карту местности. «Смотрите, парни», — все наклонились поближе. «Мы, вот здесь, боевой сектор Д-341, Форт 77, рядом наши батальонные 78 и краткая и 75 и краткая. Нестыковок не видите?» — ответил Дава. «Нет 76 Гофорта. Правильно, его достроить не успели, а он от нашего всего в 3 километрах. Там только второй ярус сделан, вода есть, вытяжка работает, так что жить можно. Сверху там привалило все во время обстрела, а потом бурьяном заросло. Никто и не подумает, что там кто-то есть. А пройдем как?» — спросил Дава. «Подземная галерея есть, недостроенная. Как раз в этой балке, к выходу чуть ближе. Я ее замаскировал, а когда отходить будем, то подорвем ее за собой. А как узнаем, что выходить пора? Да и как выйдем, если вход завалим? Внизу 2 люка есть, изнутри закрыты, сверху земля, можно выйти, я пробовал». «Согласен», — принял для себя решение Дава. «А я, нет», — возразил толстый, «комод 3. Мы, значит, спасемся, а парни из роты подыхать должны, это хрень, и я на такое спасение не подпишусь. Никто и не предлагает заныкаться сейчас и бросить роту, но если что-то пойдет не так, то мы отойдем сюда. От нашей стрелковой позиции, по распадку, сюда 200 метров. Без разницы куда отходить, что в форт к своим, что в схрон наш потайной. Короче, мнения разделились». Ромыч захлопнул ноутбук и встал. «Голосуем». Из 23 человек, «за», проголосовали 19, «против», 4. Впрочем, даже те, кто был «против», от взвода не отделялись, и рапорта на перевод не подавали. Коллектив подобрался на редкость дружный, а прошедший месяц дороги и совместной службы дорогого стоил. Конечно, это не семья, но все же, что-то очень близкое к ней. Приняв такое решение, 3 дня, как хомяки, солдаты таскали в свой потайной захоронок все, что им могло помочь пересидеть наступление горилоидов. Впрочем, чтоб не вызвать ненужных расспросов и тем более каких-то подозрений, про батальон тоже не забывали. Как это случается в российской армии, батальон в оборону посадили, задачи нарезали, а вот про снабжение забыли. И ладно бы продуктов не хватало, но элементарная путаница с боеприпасами вызывала даже не раздражение, а неистовую злость каждого нормального офицера, от взводного до комбата включительно. Уж кто-кто, а они понимали, что свой взвод или батальон не бросишь, и придется в этом бункере посреди степи, или выстоять, или полечь, вместе со всем своим подразделением. Например, в их роту вместо боекомплектов для ПКВТ, привезли снаряды для САУ, а вместо 82 миллиметровых мин, несколько десятков ПЗРК, которые здесь и сейчас нужны были мотострелкам как собаке пятая лапа. И такая чехарда с неразберихой царила повсеместно. Постепенно все настраивалось, и теперь половина заказанного ротой боезапаса поставлялась, как и положено, но время поджимало, а потому второй взвод своих поисков не прекращал, а однажды они нашли то, чего найти, никак не ожидали. В одном из укрепрайонов, наиболее отдаленном от их расположения, при осмотре второго яруса, Дава нашел тела нескольких десятков мутантов, и при каждом упк, решив не торопиться, и снова посоветовавшись сообща, взвод единодушно решил, что все сдавать не резон, а для начала, на пробу, надо притянуть в батальон только два боевых комплекса. Как показали дальнейшие события, поступили они абсолютно верно. Как только комбат созвонился со штабом и доложил о ценной находке, как буквально через полчаса примчались особисты, а с ними один из эльфийских наблюдателей при штабе полка. Изъяв упк, эльф уехал, а особисты, непонятно почему, проявили совсем несвойственное им рвение, выпытывая, не затаили ли солдаты где-нибудь, по-тихому, какую-нибудь детальку с этого оружия. В итоге, солдаты стали подумывать, а не набить ли этим оборзевшим чекистам по морде лица, война все спишет. Однако вмешался комбат, и особисты, так и не получив признания от бойцов в сговоре с каким-то окинаком, уехали во свояси. Скоты, помоечники, глядя вслед отъезжающим чекистам, выкрикивал толстый: «Гниды лагерные, крысы, и чего это на них нашло?» — удивился Ромыч. «Как будто чей-то заказ отрабатывают. Слушайте, парни, а что это за окинак, про который они у нас выспрашивали?» — спросил червонец. «Ты чего?» — отозвался Дава. «Телек не смотришь, деревенские мы», — съехидничал червонец. «Пашем от зари до зари, некогда нам зомбоящики ваши городские смотреть». Дава повернулся к нему. «Да ладно тебе, я же не в напряг сказал. Окинак – это наемный отряд, который обосновался в других мирах. Живут своим умом, а на правительство плюют. Вот чиновники и бесятся у себя в Кремле, что кто-то может жить сам по себе и без их мудрого руководства». «Слушай, толстый», — спросил Ромыч, — «а чего это они на тебя больше всех взъелись?» Тот сплюнул и нехотя ответил: «Так я ведь из Ростова, который папа, да и жил по соседству с главным окинаком, Кудрявцевым. Из моей квартиры окна его дома видать. Вот тебе и ниточка на лицо, возможная связь с противником режима». Он опять сплюнул. «Ладно, это все лирика. Ромыч, что с остальными убг делать будем?» Тот ответил сразу, видно, обдумывал уже этот вопрос: «Пару штук в свой схрон перетянем, а остальное отстреляем. Посмотрим, как работает, и рядом с позициями прикопаем, а лучше, где-то в расположении припрятать. Посмотрим, как удобнее будет. Думаю, что если их на станки поставить, то не хуже АКС будет, а если правда, что они на 3 километра все прошибают и ракеты в них самонаводящиеся, то и лучше. В каждую амбразуру по стволу втыкнем, а дальше, насколько энергобатареи хватит». «Ну, да», — дополнил Дава. «В инструкции по борьбе с горилоидами сказано, что в каждой батарее по 3000 выстрелов. Как решили, так и поступили, и не откладывая дела в долгий ящик, на следующий же день выволокли упк на поверхности, каждый проверили на боеготовность. Тяжелые, каждый весом в 56 килограмм, а без батареи и ракет 38 кило, упк были очень неудобны и предназначены не для людей. Тем не менее, внизу всей конструкции шли удобные кронштейны, и таким образом орудия навинтили на выпирающую из разбитого блока толстую арматуру и опробовали в стрельбе. Посмотрев, как все работает, одобрили, так как ракеты оказались мощными, а лазер, действительно, бил на 3 километра. Опять-таки простота в применении, что есть только дополнительный плюс, за то, чтобы использовать упк в обороне. Правда, план немного подкорректировали, и приберечь для боя, решили только 4 боевых комплекса, а с остальных, вновь спрятанных под землю, сняли все энергобатареи и вынули ракеты, которых было не так уж и много. После того, как второй взвод вернулся в свой форт и заныкал упк в своем бункере, им объявили, что их вольница закончилась, и Дава той же ночью заступил в наряд. Боевое охранение он любил, тишина, покой, можно спокойно о чем-то поразмыслить, а если напарник в паре нормальный, то по очереди и покемарит чуток, в полглаза. Однако поразмыслить и помечтать о возвращении домой героям межпланетной войны у него не получалось. Весь день он таскал тяжелые упки и изрядно подустал, хотелось спать, а напарником оказался Ташка, контрактник из бывших ракетчиков. Такого оставь на пару минут без присмотра, так моментально вырубится. Блин, надежный щит Родины, РВСН. Оно-то, конечно, после того, как Погорелову оторвало ногу, ходить ночами вокруг форта, желающих стало немного, но все же, кроме своих офицеров, незваными гостями могли оказаться и горилоиды, а от тех, нагоняем не отделаешься. Он всего на миг закрыл глаза и тут же заснул, а следом за ним вырубился Итошка. Проснулись они от того, что где-то далеко впереди сработала противопехотная мина, оставшаяся на поле еще от бывших здесь ранее американских рейнджеров. «Что? Где?» — вскинулся Тошка. «Походу началось», — пробурчал Дава и подтянул к себе поближе печенек. Впереди бахнула еще одна мина, а за ней следом сработала сигналка, поставленная уже батальонными радиоминерами перед своим минным полем. «Валим, Тоша!» — подкинулся Дава, схватил в правую руку пулемет, а в левую РД с лентами-сотками и, выскочив из окопа, побежал в сторону форта. Где-то позади них начали срабатывать ОЗМ-72, и Дава, задыхаясь, влетел во внешний двор форта. Следом примчался Тошка. Из проема бетонного бронеколпака высунулась голова Ромыча. «Быстрее сюда!» — прокричал он, и Дава с Тошкой влетели в темное нутро бункера. «Началось?» — выдохнул Дава. «Да, началось!» — подтвердил Ромыч. «Ты, Дава, давай на верхний ярус, а ты, Тошка, бегом к минометчикам во внутренний двор, поможешь мины подтаскивать. Чуть свистну, оба ко мне». Только Дава взобрался на верхний ярус, откинул в сторону станок для пулемета и, раскинув сошки, выставил в узкую амбразуру ствол печенега, как начался кромешный ад. В один момент ночь заискрилась сотнями крохотных огоньков, которые набрали высоту, и казалось, что они зависли на месте. В это мгновение Дава вспомнил слова Ромыча, что если снаряд над тобой не движется, то значит, что он упадет на тебя. Дава упал на холодный бетонный пол, накрыл голову ладонями и замер без движения. Вовремя, так как сотни выпущенных горелоидами ракет одновременно рухнули на все четыре бронеколпака укрепрайона. Падающие на форт ракеты разносили внешние стены и выворачивали из земли целые куски железобетонных плит, а сидящих внутри людей спасали только двойные перекрытия и то, что каждая крыша выкладывалась под особым, специально просчитанным углом, дабы ракеты рикошетили от них. Совсем рядом с Давой что-то грохнуло, и кусочки мелкой крошки спрыснули по стене. Обстрел прекратился, и тут же, в ответ, заухали ротные минометы во внутреннем дворике. Дава приподнял голову и увидел, что в амбразуре торчит измятый кусок металла, все, что осталось от печенега, который он брал в охранение. Он сбежал по лестнице вниз, где и был перехвачен Ромычем. «Ты почему не наверху?» — прокричал контрабас. «Ромыч, у меня пулемет ракета покорежила. А тебя не учили, что при обстреле оружие убирается из бойницы? Ладно, дуй за мной, упк сейчас ставить будем», — махнул Ромыч рукой и побежал к комнате, которую оборудовали под взводную оружейку. Откинув в сторону сваленные в угол пустые ящики и кучи ветоши для чистки оружия, вдвоем вытащили упк, накинули на плечи рюкзаки с энергобатареями и ракетами и, упираясь, потянули все это наверх. Следом за ними в оружейку влетели цыган и червонец. Упку установили в том же месте, где ранее стоял печенек. Ромыч, оказывается, еще с вечера озаботился, и бойцы выдолбили в нижней стойке кусок бетона и обнажили крепежные арматурины, на которые и закрутили кронштейны боевого комплекса. «Как на этой пушке работать, помнишь?» — спросил Ромыч. «Да», — подтвердил Дава. «Тогда действуй». Взводный рванулся обратно вниз. Дава выглянул в бойницу. По всему открытому ровному пространству перед фортом творилось что-то невообразимое. Полный хаос, расцвеченный трассерами и лазерными росчерками, разрывами мин и осветительными ракетами, выпущенными из фортов. Противника видно не было, и только множество теней где-то в поле и несущиеся в ту сторону огненные цепочки указывали на местонахождение горелоидов. И тут что-то промелькнуло совсем рядом, метрах в 100, встало с земли и устремилось к пролому во внешней стене. Не задумываясь и опережая мысль, палец тут же нажал на спусковой крючок, который был больше, чем те, что на человеческом вооружении, и очередь лазерных импульсов, пробежавшись по земле, срезала горелоида и рассекла его практически напополам. Переведя прицельную планку на большее расстояние и перекинув рычажок ведения огня на 5 выстрелов, он начал обстреливать участок дороги, на котором не было минных полей. С третьей очереди попал, поскольку нестерпимо яркие в полной темноте лазерные стрелы воткнулись в что-то, что было за границей света сигнальных и осветительных ракет. Моментально, в ответ, в его сторону устремились несколько ракет, выпущенных из этого места. Между двоими подключившимися к нему другими расчетами УПК с одной стороны и теми, кто засел в темноте, завязалась дуэль-перестрелка, продолжавшаяся до тех пор, пока не подключилась дивизионная артиллерия. Тяжелые снаряды САУ и гаубиц долбили по полю больше получаса, а когда они отстреляли весь свой заказ и замолкли, на поле воцарилась полная тишина, лишь изредка нарушаемая одиночным выстрелом или очередью. Что это было со стороны мутантов, Дава не понимал. Могло это быть разведкой боем, задавал он себе вопрос. Да, несомненно, а может быть это новая горилоидская тактика, кто знает, все возможно. Под утро, когда все успокоились, и напряжение несколько спало, началось настоящее наступление мутантов. Равнина покрылась тысячами бегущих в бой горилоидов, снова заухало забила артиллерия, начали рваться мины, а рядовой срочной службы Васька Давыдов одну за другой разряжал в наступавших энергобатарей. Ракеты закончились сразу же, а вот с выстрелами было полегче, худо-бедно, но на 40 минут их хватило. Сколько враждебных существ, хоть и неполноценных разумных, а биороботов с программой в голове, но живых, Дава убил, он не считал. Все, что он делал в то время, было сделано на автомате, и даже если постараться, то подробностей он вспомнить бы не смог. Все, что он запомнил четко, так это желание как можно больше настрелять наступающих мутантов, которые виновны в том, что он оказался так далеко от родных Химок и рискует здесь даже не здоровьем, а жизнью. В себя он пришел от того, что УПК не дергается в его руках, а он бессмысленно нажимает на спуск и прижимается к широкому пластиковому прикладу. Боезапас закончился, он выпулил все, что имелось. С трудом разжав занемевшие пальцы, Дава поднялся и, пошатываясь, направился вниз. «Дава, ты вовремя, пора сваливать», — встретил его внизу Ромыч, собиравший своих парней в кучу. Из-за поворота выскочил Толстый и прокричал: «Ромыч, там никого, Свирида, студента Азера Абдулу, кота, Никифора и молодого, наглухо, всех одной ракетой, Ташку, Сокола и Черного, во дворе с минометчиками вместе побило». «Тогда, здесь все», — глухо пробурчал взводный и, оглядев своих парней, сказал: «Комбат походу сбрендил, на прорыв всем идти приказал, а наш ротный, тех, кто в живых остался, вниз прячет. Мы прорываемся в свой бункер, как и собирались. Тут 200 метров, так что проскочим. Вперед, братва!» Вслед за взводным, все ломанулись во внутренний двор, попытались открыть створки ворот, но движок только натужно гудел, по-видимому, от близких разрывов, в механизме что-то заклинило. Дружно навалившись все вместе, одну створку смогли отжать, и она все же отошла в сторону. Как раз в это время, от соседних фортов, в сторону тыла рванулись несколько ПТРов и горилоиды, основная масса которых уже проскочила вперед, перенесли все свое внимание и огонь на них. Пользуясь этим, всей толпой, остатки второго взвода побежали в сторону распадка. По ним никто не стрелял, и входа в подземную галерею они достигли быстро. Однако на месте их ждал сюрприз. Кто-то уже раскидал прикрывающие лаз ветки, а вглубь прохода вели следы обезьяньи. Все замерли на месте, не зная, что делать дальше, и только Ромыч скомандовал: «Вперед! Следы одиночные, так что такого мы точно одолеем». Головным осторожно двинулся Дава, в воздухе повисла пыль, поднятая с пола разрывами наверху, и запах, явственно ощущался запах сырой немытой шерсти и крови. Метров через 100, что-то почуяв, он резко присел, а над его головой просвистела какая-то тяжелая и длинная палка. В сумраке видно было плохо, и ориентируясь только на какое-то шестое чувство, Дава прижался к стене, и из калаша, взятого им перед уходом из форта, не глядя, выпустил весь рожок в сторону, где должен был быть мутант. Попал он или нет, Дава не знал, так как что-то тяжелое рухнуло на него сверху, и парень отключился. Глава 21. Планета Искан. Халифат Лахмидов. 05.07.2015. Переговоры зашли в тупик. Впрочем, они из него и не выходили, стоило признать это честно. Исканцы оказались упрямыми людьми, а что больше всего приводило в бешенство, так это витиеватая манера ведения диалогов. «Войну с ними наш отряд не потянет, это я осознавал четко. Их уровень технического развития хоть и уступал земле, но не намного. Что делать дальше и как поступить, я просто не знал, сплошные сомнения». Впрочем, по порядку. Врата на Искан открылись штатно, портал к Ордонским вратам тоже, и когда колонны тяжелой техники от них начали прибывать на место, я вместе со своими меченными шагнул в новый мир. Со стороны Искана, врата находились на огромнейшем холме, вершина которого образовывала совсем не маленькое плато. И вот, все это плато, которое мы могли видеть, было забито войсками, насколько хватало взгляда. Ко всему прочему, эти вояки имели танки и авиацию. Поскольку железные бронированные машины с выпирающими из башен стволами и летательные реактивные аппараты, стаями по 20-30 штук, проносящиеся с ревом над головой, ничем иным быть не могли. Что внушало оптимизм, так это то, что по нам никто не стрелял и не пытался выпустить кишки. Неважно, то ли посчитали недостойной целью, то ли наоборот, опасались, но факт остается фактом, первый контакт произошел мирно. От всего этого огромного скопления солдат, кстати сказать, одетых однообразно, но очень пестро, в какие-то трехцветные халаты и брюки, отделился пожилой высокий человек, чем-то напоминающий мастера Абу, и устремился к нам, не спеша, можно сказать, что с каким-то врожденным достоинством и величаво, он подошел к нам вплотную, и что-то залопотал, причем, с односторонним переводом, даже автопереводчик не справлялся, бессмысленный набор звуков, нет, все это жур-журы бу-бу-бу, мы не понимаем, и я, попытался доступно, на пальцах объяснить гражданину про работу переводчика, хотел прилепить приборчик ему на шею, но не тут-то было. Местный представитель подпрыгнул и отскочил от меня одним прыжком. При этом он что-то гневно прокричал, а прикрывающие его солдаты наставили на нас свои стволы. Ко всему прочему, нагнетая обстановку, позади нас, из портала неспешно выполз Т-90 с огромным отрядным флагом на башне, а следом батальон спецназа. Напряжение нарастало, и когда до межпланетного конфликта оставалось совсем чуть, один из моих меченых, капитан Хохлов, примирительно выставив перед собой пустые ладони, что-то начал говорить. Посланец из концев внимательно вслушался и что-то переспросил. Хохлов обернулся ко мне и разъяснил. «Точно, арабы, командор, я совсем немного понимаю, где-то пятую часть, в Ираке немного нахватался. Тут нормальный переводчик нужен. Что он говорит, хоть примерно? Говорит, что мы незваные гости. Требует сказать, кто мы такие и отдать им врата. Точно не скажу, но кажется, что угрожает. Скажи ему, что скоро будет нормальный переводчик, вот тогда и поговорим, а пока пусть ждет или прибор на шею оденет». Хохлов что-то объяснял местному гражданину, а тот только отрицательно качал головой. «Отказ, что же, нет проблем, подождем». На этом мы тогда и расстались. Вторая встреча состоялась через несколько часов, когда на Рамине, в одном из отделов ГРУ, нашелся специалист-переводчик, отлично владеющий несколькими арабскими наречиями. Опять пройдя врата на Искан, и миновав все так же стоящие Т-90 в окружении батальона стрелков, мы направились к местным. Исканцы уже подсуетились, поставили на нейтральном пространстве, между своими войсками и вратами богатый шатер, где мы и сошлись. С их стороны присутствовали трое, так же как и с нашей. Я, Хохлов и переводчик Петренко, со среднеазиатским именем Музафар и самым обычным отчеством Иванович. Переговорный процесс начался вечером, а закончился только утром, безрезультатно. Полный ноль. Потом последовал второй раунд, с участием полковника Мита и его ребят, затем третий, четвертый и так далее. Прошло 3 недели, а ВОЗ и ныне там. Слишком чуждая и далекая от нашего мировоззрения оказалась культура исканцев, и думается мне, что с теми же эльфами, которые в принципе не есть люди, договориться было бы проще. На любое, повторюсь, на любое наше предложение о проходе к вратам на Борон, следовало однозначное «нет». И тут же выдвигалось требование отдать в их распоряжение врата на Зарина и уходить по-хорошему. Угрозы, угрозы, а делов-то нет, никто нас не торопился силком выпихивать с планеты, правда и дальше чем 5 километров от врат, не отпускали. Значит, они чего-то ждут, значит, есть варианты договориться. Так мы думали на исходе каждой встречи, и соглашались встретиться с арабами еще раз. Мои генералы и полковники, свежеиспеченные бароны графья, уже и план разработали, как всех тут разгромить, уверовали в свою непобедимость. Пришлось их притормозить, а то, конечно, разгромить-то мы эту армию, что скопилось около врат, разгромим. Только вот потом, что делать? Да врат на Борон немногим меньше 10 тысяч километров, а исканцев, как минимум под 3,5 миллиарда, тут и жнец не поможет. Вакцину найти они смогут, все-таки не самусадикари. Итак, с нашей стороны опробовано было все и ничего результата не давало. Даже продемонстрированные нами видеосюжеты про бактериологическое оружие и применение ядерных бомб в районе Хиросимы и Нагасаки нужного эффекта не дали. На это, с их стороны последовал новый резкий ответ, что все это козни Иблиса, а изображать человека, такие кадры в сюжетах имелись, есть грех. Аллах не допустит, чтобы правоверные пали от происков еретиков, а святой Иса, его сын, отворит врата рая каждому, павшему за истинную христианскую веру. Что сказать на это? Настоящий религиозный фанатизм, а именно с таким мы и столкнулись, в принципе не излечим. Конечно, не могу сказать, что мы ничего не узнали о мире исканной народе, населявшем его, информации было много, вот только повлиять на ход переговорного процесса все эти знания никак не могли. Государство, которое правило на Искане и подгребло под себя всю планету, называлось Халифат Лахмидов, и как предполагалось ранее, предки их пришли с нашей родной планеты Земля. В 428 году нашей эры, правитель города Аль-Хира, царь всех арабов Нуман ибн Имрулькайс принял христианство и привел в свое государство епископа Моисея из города Скифополь. Епископ боролся за чистоту веры и постоянно враждовал с патриархом Александрийским, который придерживался арианства. Что и как у них получилось, мы не знали, но Малик Нуман оставил престол сыну и, собрав большую часть придерживающихся христианства представителей племен Туайе, Танух и царского рода Аздит, устремился в путь, и повел их епископ Моисей, как его тезка-пророк, доверившихся ему людей в сторону гор Кавказских. Долго длился их пути, наконец, они перевалили все хребты и достигли Рускалани, где сговорились с тогдашними одаренными, контролирующими врата и, миновав Квару и Борон, достигли Искана. В новом мире они следовали долгосрочной программе, разработанной епископом Моисеем, благодаря которой выжили. Долгое время копили силы, и лет через 300 начался христианский джихад, продолжавшийся 900 лет кряду. Мир Искан был покорен полностью, и не сбавляя темпов, армии лахмидов начали наступление в мир Заринай. Однако что-то у них не срослось, местные короли, объединившись, смогли на краткое время пробиться к вратам, и схлопнули их. Арабы оказались в ловушке, экспансия прекратилась, а огромные армии добровольно сокращаться не желали. Последовала череда жестоких гражданских войн, поднявшая уровень технологий на новый виток. Религия, которая после смерти епископа, с христианством стала иметь не так уж и много общего, окончательно мутировала. А тут еще и ереси волной прошлись, во времена междоусобных войн. Неразбериха, развалившая халифат, продолжалась до тех пор, пока 140 лет назад молодой Малик Нуман ибн Мундар не разгромил на голову всех мятежников и не объявил о восстановлении халифата Лахмидов. С тех пор никто не воевал, ни с кем было, а основной и приоритетной задачей государства ставилось решение социальных вопросов и поиск новых путей для экспансии. Я вслушался в то, что говорил представитель арабов, первый советник Малика Асвада ибн Джумала, Худжу ибн Адай. Все то же самое пустословие, приправленное скрытыми и явными угрозами. Надоел уже мне этот Худжу, тошнит от него просто. Мы уходим и закрываем врата, принял я решение. Наш переводчик мгновенно все это перевел, и в наступившей тишине, я добавил, врата будут взорваны, поэтому мой вам совет, оттяните ваших солдат подальше, так как побочные явления от подрыва ядерного боеприпаса сведут их всех в могилу. Постойте, закричал помощник Худжа, второй советник Кааб, вы должны отдать врата нам, командор отряда Акинак, никому и ничего не должен, я встал, и остальные переговорщики с нашей стороны последовали моему примеру. Прощайте, подождите, командор, раздался спокойный и властный голос. Оглянувшись, я увидел, как со стороны арабского входа в палатку вошел статный молодой мужчина. Нам надо поговорить наедине, сказал он и, оглядев сидящих советников Малика, добавил, пошли все вон, скоты, с вами потом разберемся. Отправив своих к вратам, я протянул парню автопереводчик, и когда он закрепил его, начались настоящие переговоры. Мы уселись друг напротив друга, и парень представился. Я старший сын Малика и наследник всех славных дел его, карающий меч Аллаха, принц Имр ибн Асвад, великий герцог Ордонский, командор отряда Акинак, Тимофей фон Кудрявцев, в ответ сказал я. Принц немного помедлил и начал. Глупые и жадные советники, он взмахнул рукой в сторону выхода, внушили Малику, что смогут без труда получить врата, ничего не давая взамен. Однако они, как старые и беззубые гиены, могут только лаять и рычать издалека, а нанести удар, страх и неуверенность не позволяют. Понимаю, кивнул я, такое случается. Я уполномочен Маликом провести переговоры, и имею право принимать все решения. Назовите ваши условия, «Командор, что вы хотите за врата Назаринай? Вас интересует именно этот портал, или же вы хотите расширяться независимо в каком направлении?» Имриб Насват задумался и ответил: «Никогда ранее мы не задумывались над такой постановкой вопроса, так как именно Назаринай застил нам глаза. Тогда, мое предложение таково: две базы в вашем мире и полное невмешательство в дела планеты Назаринай и Борон. Взамен, я открываю вам проходы в миры Сенка и Манон, и соответственно, не вмешиваюсь в то, что вы будете там делать. Как быстро вы сможете все это сделать? Как только полюсы силы вашей планеты войдут в соприкосновение с полюсами этих планет. Манон через 2 недели, а Сенк через 5,5 месяцев. Однако есть непременное условие, что врата на Сенк будут открыты только тогда, когда я достигну родной планеты. Мы согласны», — принц удовлетворенно покачал головой, и мы ударили по рукам. «Вот, сразу видно правильного человека», — без всяких хитромудростей спросил, что к чему, получил ответы на месте, все решил. «Побольше бы таких деловых партнеров, простой парень без закидонов». Принц заказал чай, как и наши земные, местные арабы к алкоголю относились с опаской, а к пьяницам с презрением, и мы заговорили уже на общие темы. Он рассказал что-то из своей жизни, о нравах и раскладах при дворце Малика, а я, в свою очередь, поделился с ним историей планеты Земля, в моем субъективном кратком изложении и понимании. Опять-таки, про эльфов информацию вкинул. Все было нормально, информацию он воспринимал четко и внимательно, и особенно, ему понравилась история арабских завоеваний и развития мусульманства. Однако когда я перешел к современному миропорядку, он занервничал, и когда я прервался, спросил: «Так вы говорите, командор, что на развалинах благословенной Хирты пасут коз, а святыни арабов попирают иноземные захватчики?» «Я этого не говорил», — возразил я. «Это вы, принц, сами сделали такие выводы. Отдаю должное вашей проницательности. Но это так», — напрягся он. «Эти самые Соединенные Штаты действительно угнетают арабов, а безбожные евреи, перевравшие священную книгу и укравшие у нас обманом первородство, смеются над нашими братьями?» «По большому счету, да», — подтвердил я. «Где-то оккупация страны, как в Ираке, а где-то подконтрольный правительству США, правящий режим. Только джихад очистит ваш мир, погрязший в грехе, лжи и стяжательстве, от скверны», — сделал он вывод, и тут же добавил: «Мы, лахмиды, потомки великого основателя нашего рода Имруль Кайса, должны помочь братьям по крови преодолеть враждебные силы и наставить заблудших овец на путь истинной веры. Мы откроем им глаза на то, как их унижают и используют заокеанские корыстолюбцы и отродья Иблиса, эльфы. Давай, давай, только тебя с твоими амбициями и религиозным фанатизмом, там до кучи и не хватало», — подумал я, а вслух сказал: «Не вижу к этому никаких препятствий, принц. Только в этом вопросе нам надо действовать сообща, а главное, предельно осторожно. Мир Сенк расположен на основной транспортной ветке от земли до Раара, и если мы с вами откроем проходы к Земле и этой планете в выгодное для нас время, то сможем многого достичь. Через этот мир вы сможете попасть на Землю и помочь братьям по крови. А почему этого нельзя сделать в ближайшее же удобное для открытия врат время?» Я достал из планшетки чистый лист бумаги и расчертил его наподобие тетрадного листа в клетку, где каждое пересечение продольных и поперечных линий есть один из миров. «Обратите внимание, принц», — я пододвинул лист к нему и ткнул карандашом в одну точку, — «есть линии, так называемые ветки. Сенк находится вот на этой, смотрите, планеты идут одна за другой. Раар, Ишталь, Бингар, Сенк, Йорм и Земля. Мне надо на Землю, она вот в этом месте. Мы идем по соседней ветке. Рамина, Ардон, Заринай, Вашискан, Борон и, наконец, Квара, с которой имеется переход в родной мир. Соприкосновение полюсов происходит по разным временным параметрам, а потому, пока я не открою врата на родную планету, что будет для всех заинтересованных в этом лиц огромным и неприятным сюрпризом, Сенк трогать не надо. Если их открыть, то эльфы будут знать, что их открыл я, а они, насколько мне известно, уверены в том, что дальше Рамины, которая находится за 2 мира от вас, я не продвинулся, да и про способности одаренного, открывшиеся у меня, только подозревают. В данном случае, подозревать и знать точно очень сильно влияет на отношение эльфов и купленных ими людей к отряду Акинак в целом, и ко мне лично, в частности. Мне необходимо немного времени, и только когда я почувствую, что смогу сдержать враждебный напор, направленный против меня и моего отряда, только тогда я смогу громко сказать всем, что я могу открывать врата между мирами. Сколько на это понадобится времени, я не знаю, может быть, месяц, а может быть, что и годы. Воин должен идти к цели прямо, заявил им Рибнасват, по-видимому, цитируя кого-то, не страшась никого и ничего, сметая все, что мешает, с пути своего. Да, согласен, кто же спорит, но есть такие понятия, как стратегическая необходимость и военная хитрость, в конце концов. Да, и вообще, к нам с вами, это имеет отношение, постольку поскольку. Вы наследник огромнейшей державы, и должны мыслить иными категориями, а я, командор отряда, и отвечаю уже не за себя даже, а за сообщество людей, объединенных одной целью. Вы говорите, как мой отец, сиятельный и мудрейший, Малик Асват ибн Джумал, высказался принц. А разве он не прав? Правитель всегда, в первую очередь, обязан думать о своих подданных, а только потом, о своей семье и себе лично. И это не я сказал, принц, это мудрость, прошедшая через века. Принц надолго замолчал, видно, обдумывал что-то, нервно поерзал и, решившись, спросил: «Скажите, а вам это все зачем?» «В смысле?» – не понял я. «Что значит «все»?» Сараба ушла вся его напускная серьезность. «Зачем вы тянете на себе отряд, ответственность за людей, ставите какие-то цели, а затем идете к ним? Ведь одному легче». Теперь уже задумался я. «Действительно, ведь мог бы все это бросить и жить счастливо. Построил бы дворец, где-то рядом с вечным городом, набрал бы дружину и жил бы очень даже неплохо. Может быть, что скука заела, так поднял бы лихих парней, да в поход сходил на каких-нибудь прибрежных пиратов. Хотя, нет, пожалуй, что и не смог бы я жить по-другому, тот же фиер не дал, да и совесть не дремала бы. Знаете, принц, от меня это не зависит. Есть такой термин, мотивация, то есть побуждение, управляющее человеком. Оно заставляет его через труд удовлетворять свои потребности и желания. Наверное, так и у меня, множество мотиваций, которые влияют на все целом. Вот не хочу я, чтобы люди за эльфа в жизни ложили, не могу смотреть спокойно, когда творится явное зло в отношении тех, кто близок мне по духу и менталитету. Что-то, что есть внутри каждого человека, всегда знает, что есть правильно. Только многие загоняют это куда-то далеко, в самые отдаленные глубины своей души, а кто-то, наоборот, не боится этого и принимает как должное. Человек – это не тупое стадное животное, способное только жрать, пить и трахаться. В первую очередь, это создание богов, его потомок, наследник и продолжатель дел. Я запомню ваши слова, командор. По виду, мы с вами ровесники, но ваши рассуждения заставляют меня думать, что вы гораздо мудрее, чем я, хотя меня обучали лучшие учителя нашего халифата. Жизнь – вот самый лучший учитель, и не всегда то, что она нам преподносит, нам хотелось бы знать. Да, так и есть, выдохнул принц. Как бы мне хотелось побывать на родине предков, пройтись по святой для каждого живущего под тенью лахмидов, священной земле Альхиры. Думаю, что устроить это возможно. И даже, прямо сейчас, если отправитесь в путь уже сегодня, то через пару часов будете на земле, а еще часов через 10, в Альхире. Он недоверчиво спросил: «Это возможно?» «Да, ведь есть врата. Я должен переговорить с отцом». «Конечно, а я пока все организую. Если вы будете готовы, то жду вас через 2 часа на вратах, а если нет, то пришлите посыльного с известием». Вдохновленный им Рибнасват умчался в расположение своих войск, а я направился на Заринай, где сразу же, не откладывая дела в долгий ящик, созвонился с Лютерсом. «Вальтер, здравствуй», — поприветствовал я его. «У нас есть выход на иракцев?» «Ну, командор, вы как озаботите, так и не знаю, что делать. Полчаса дадите?» «Да, только надо сделать так, чтобы с человека, который к ним прибудет, и волосок не упал, а то не видать нам Искана, как своих ушей». «Сделаем», — ответил глава Уфкр и отключился. Еще через полчаса, минута в минуту, все же пунктуальный народ немцы, что есть, то есть Лютерс предоставил варианты. «Командор, по Ираку, армия Ансар аль-Сунна, есть там очень хороший и надежный канал, а также исламская армия Ирака, там в основном саддамовцы, и это контакт Прохорова. В обоих случаях неприкосновенность посланца гарантирована. Связи с Ираном не нужны, а кто именно? один из 12 стражей революции и доверенное лицо Ахмадинежада. Третий месяц встречи просит. Араб, нет, азербайджанец. Тогда, не устраивает. Араб нужен, и желательно, чтобы из старой семьи, с корнями, натуральный аристократ. Есть такой, сказал Лютерс. В Саудовской Аравии, мой старый знакомец, племянник короля Фархатазис. Хорошо, человек, которого мы пошлем к этому Фархаду, принц с планеты Искан. Выдели ему охрану и все, что нужно по высшему разряду. Он должен посетить городок Аль-Хира в Ираке. Остальное, что сам захочет. Организуй все так, чтобы он увидел общую картинку того, что происходит на земле, так, как нам это надо. Не мне тебя учить, все сам понимаешь. Понимаю, командор. Как и было договорено, точно в срок прибыл одухотворенный принц, и еще через 10 минут он отправился в паломничество к родным святыням. Что же, счастливого пути. Глава 22. Планета Рамина. Крепость Штирштар. 12.07.2015. После переговоров на Искане, я решил взять небольшой тайм-аут, и на неделю, отрешившись от всех дел, как следует отдохнуть. Но, видимо, противопоказан мне все же отдых, и сорвавшись на четвертый день, я вновь перебрался в Штирштар. Рыбалка, вкусная еда, посещение Великокняжеского театра и бурные ночи с любимой женщиной, без сомнения, прекрасное времяпрепровождение, но я, видимо, имел другую, более сильную страсть. Как ни крути, однако, даже вытаскивая приотличнейшего карпа из воды, был мыслями с отрядом. Даже сидя вечером с женой на балконе, подсознательно смотрел в сторону крепости Штирштар, где в это время кто-то не спал, трудился, составлял планы и готовил боевые акции. Никогда не думал, что я стану трудоголиком, но так оно и есть. Вновь окунувшись в дела, я снова почувствовал себя нужным и необходимым. Первым делом, проехался по всем отрядным владениям и посмотрел, что, где, как и почему. Увиденное меня порадовало, так как в войсках царил порядок, пошла первая добыча полезных ископаемых, а заводы, мало-помалу, стали выпускать продукцию. Хотел, было, и в Геронскую степь заглянуть, братов-казаков проведать. Однако отличился Палыч, наш супербоец и глава ордена меченых. Поэтому, ограничившись вызовом Ермакова в крепость, я отправился разгребать очередное нестандартное дело. Потратил на это трое суток, вроде, как и не делал ничего, только сидел и координировал действия своих опричников, а устал. К сожалению, ни я, ни руководители моих спецслужб, никогда не видели и не читали личного дела генерал-майора Некрасова. Такого просто не имелось. Палыч, он Палыч и есть, кто его не знает, вот он, весь как на ладони. Однако, как выяснилось, и у него оказались некоторые секреты, про которые никто не знал. Ничего такого, вроде как сотрудничество с ЦРУ или иной какой гадости, мелочь. Оказалось, что на земле у Палыча остались дети, целых двое, обе девочки, и в настоящий момент этим крохам как раз исполнилось 20 и 19 лет, соответственно. Странно, конечно, что у такого человека, как Некрасов, цельного, сильного и целеустремленного, родились такие отмороженные дочери, но что есть, то есть. Обе дочки Палыча обучались в Оксфорде. Видно, тот для родных кровинок ничего не жалел, и так как энергии дурной и молодой в них было чрезвычайно много, девушки развлекались тем, что торговали наркотиками. По крайней мере, так гласила официальная версия. При этом, насколько я понял, в деньгах они нужды не знали. Но, сколь веревочки не виться, а конец один, повязали этих дурочек, а при каждой, по 300 граммов героина. И ко всему этому, при задержании они пристрелили полицейского. Наркобаронши, блин, надо отдать должное англичанам, а может быть их коллегам из-за океана, чьих деток они повязали, сообразили быстро. Чем реально занимался Палыч, они, разумеется, не знали, но то, что он находится у меня, им было известно достоверно. Все, на что им хватило соображаловки, так это с очередным приветом от дочерей, передать ему приглашение к сотрудничеству. Давненько зная Палыча, можно было предположить, что он будет в ярости, но как он поступит, предугадывать не взялся бы никто. Бесполезно это. Нельзя предугадать, куда именно повернет торнадо или тайфун, это природа. Такое же можно было сказать и про генерал-майора Некрасова. Палыч, пользуясь служебным положением и статусом, молчаком, никому не говоря ни слова, и только оставив мне у Паши Крюкова письмо, взял один полный комплект пасынка Бога, который все же освоил, и отбыл на родину. Пройдя без проблем врата, На него запрета не было, он прибыл в Москву, погрузил доспех в ручную кладь, взмахнул корочкой и, совершенно легально отправился в Англию. Дальше, начался экшен, помесь аниме и голливудских фильмов про Супермена. Добравшись до Туманного Альбиона, он выяснил, где находятся его дочери, а это тайной не было. Англичане сами место в послании указали, и нагрянул в полном снаряжении древнего героя прямиком туда. Представляю себе удивление охранников тюрьмы лиц, когда они увидели идущего по коридору человека, закованного в доспехи, с копьем в руке и мечом за спиной. Наверняка, это был сильный шок. Впрочем, для меня, когда я получил от главы ордена меченых письмо с инструкциями, тоже. Бросать Палыча было нельзя и пришлось подключать все, что только можно, и задействовать все возможные ресурсы. Причина проста, он свой, а своих, никак бросать нельзя, и даже если придется для этого переступить через себя, то и это не есть проблема. Опять-таки попадание такого секретоносителя, скажем прямо, к враждебной для нас структуре, не есть хорошо. Вот здесь, мы и затасковали, и в какой уже раз, посетовали на отсутствие крепкой агентурной сети. Многое было сделано в этом плане, но нормальные разведслужбы по 20 лет структуры крепитой сети плетут, а моим и года нет. Сильно помог Крювель, были посланы на землю отряды волкодавов из Уф-Крювр, подняли большую часть агентов в России, мало, всего этого было мало. Остановить Палыча или как-то помочь ему, никто из них не успевал. Хотя, как показали дальнейшие события, в помощи он и не нуждался. Прилетев в западный Йоркшир, в город Лидс, именно там находилась тюрьма, где в женском отделении отбывали наказание его дочери, он быстро нашел одного из охранников, работающих в ней, и тот, наверное, от большого человеческого сочувствия, рассказал ему все, что только знал. Наверняка, даже на экзаменах по профпригодности, охранник никогда не выдавал на гора столько полезной информации о тюрьме и схемах охраны. После этого, узнав, что хотел, генерал облачился в доспех пасынка бога. Оставив тюремщика связанным в его же доме, Палыч прямиком отправился в тюрьму лиц. Он вошел туда один в 10:45, прямиком через главный вход, а вышел в 11:16, уже со своими детьми. За это время, браво махая мегамечом и, кидая суперкопье с элементалем во все, что движется, генерал-майор разгромил все северное крыло тюрьмы лиц. Затем, оставив позади себя не менее 40 трупов, гордо удалился. И, что я должен был подумать, получая все эти известия, что Палыч, которого я знал как человека надежного и на которого стоило равняться, получил боевые артефакты и, как в игре герои, усилившись на плюс 100 силы и плюс 30 ловкости, просто сбрендил. Такое могло быть, как на меня подействовал меч при первом контакте, я не забыл до сих пор. А может быть, было что-то, чего я не знал. Да, такое тоже возможно. С одной стороны, то, что он сделал, называется дезертирство, и карается соответственно, а с другой, он самый сильный интуит нашего ордена, а значит, имел какие-то основания так поступить. Чтобы ситуацию прояснить, для начала надо было доставить Палыча сюда, а уже здесь, глядя ему в глаза, определиться. Делом Палыча занималась британская служба контрразведки Ми-5 и, разумеется, прибытие его в страну засекли сразу. Решив посмотреть, что же он предпримет, они плотно обложили его группами наблюдения и отслеживали каждый шаг. Такой наглости от Некрасова, как войти в тюрьму, никто из них не ожидал. Видимо, они считали себя профессионалами, и того же, то есть прогнозируемых поступков, ждали и от генерала. Фига, они просто не понимали его действий, и к тому времени, когда он из тюрьмы вышел, они только вызывали группы спецназа и продолжали вести видеосъемку. Некрасов кинул в их микроавтобус свое копье, и свирепый элементаль, сидящий внутри, раскидав куски металла и человеческих тел по всей улице, просто разорвал автомашину на части. Палыч исчез, а вскоре, поднятые на уши полицейские и спецназ, при поддержке легких бронемашин и вертолетов, начали планомерно, дом за домом, прочесывать каждую улицу и окрестности города. Мимо, господа, Некрасов по канализационным системам вышел за пределы города, и пешим ходом, по полям и фруктовым садам, за ночь отмахал 30 километров. Прошел бы и больше, доспехи позволяли, но его дочери, видать, с физподготовкой не дружили и выдохлись быстро. Все, что касалось главы ордена меченых, в одиночку воюющего в Англии, мы получали с опозданием в полтора часа. Интернет кипел, и тысячи людей, просматривая записи уличных видеокамер, выложенных в сеть. Постоянно обсуждали то, что произошло в тюрьме лиц, и с нетерпением ждали продолжения. Что же, они не обманулись в своих надеждах, и продолжение последовало на следующий же день, так как в лондонский аэропорт в количестве 40 человек прибыли парни Прохорова и Лютерса, нефтяники из Тюмени. Именно так они представились на таможне, и именно такие документы им смогли сделать быстро и качественно. Нефтянникам рады всегда и везде, закон нового времени и реалии современности, а уж если они из Тюмени, то тем более. К полудню неизвестными были обстреляны из стингеров, взлетающие на учебные полеты самолеты с базы Ее Королевского Величества Явилтон. Все три, не успевшие набрать высоту многоцелевых истребителя Юрафик Хтертыпхан F1, были сбиты. Еще через пару часов, опять-таки неизвестными, была обстреляна из минометов база ВМФ в Диванпорте. 15 мин, упавших в районе учебных корпусов курсов подготовки и отбора командных кадров для подводного флота «Перешер», особого вреда не причинили. Погибло 3 человека, и было ранено еще 20. Однако резонанс от такого события был не меньше, чем от акции в Явилтоне, так как ВМБ «Диванпорт» – единственная британская база, способная оказывать все виды поддержки кораблям с ядерной энергетической установкой. Но и это было не все. Через совсем небольшой промежуток времени последовал новый удар. Группа вооруженных головорезов в черных масках, выкрикивая с жутким ближневосточным акцентом слова «Это вам за Ирак, проклятые лайми», ворвалась в казарму элитного показательного вертолетного отряда «Черные кошки» и просто перестреляла всех, кто там находился. Сколько там было убитых, СМИ не сообщали, но парни Лютерса докладывали, как минимум о полусотне погибших. Англичанам стало не до генерал-майора Некрасова, который в это время засел на одной из ферм неподалеку от побережья, где и ожидал сигнала о том, что помощь подоспела. Сигналом были сбитые истребители с базы Явилтон, и Палыч вновь вступил в дело. Взяв у фермеров машину вдоль реки Айр, он к вечеру домчался до побережья, подал условленный заранее радиосигнал, и поисково-спасательным транспортным вертолетом Westland Sea King МК-41 ВМФ Германии был доставлен в безопасное место. Дальше было делом техники, поскольку Палыча вместе с дочерьми запаяли в контейнер с дипломатической почтой и срочным грузом первой категории отправили на РААР. Оставалось только дождаться нашего героя, и мы его дождались. В комнату, переоборудованную под координационный центр по спасению Палыча, где кроме меня находились еще Назаров, Прохоров и Лютерс, вошел Палыч. Глава ордена меченых выглядел как обычно, то есть бодр, уверен в себе и спокоен. Пока его не было, я не раз думал о том, что ему выскажу и какие кары назначу, но пока ожидал нашего героя, просто-напросто перегорел. Хотелось плюнуть на все, обозвать генерала дуралеем и отправить отрабатывать провинность в пустыню Суль-Сахин. Видя, что я молчу и только внимательно рассматриваю Палыча, разговор начал Прохоров. «Рассказывай, Палыч». Тот присел на стул и сказал: «Про письмо от Ми-5, вы знаете, оригинал я оставлял здесь, с тобой, командор». Он кивнул в мою сторону. «Связаться не получилось, ты где-то на Ордоне был, вне зоны спутника, а время поджимало. Чувствовал я, что могу не успеть, что если опоздаю, то все, не увижу я своих девчат». Написал письмо и помчался их выручать. «Почему так жестоко с охранниками обошелся?» – спросил я. «И почему?» – в инструкциях указал действовать по самому жесткому варианту. «Знаешь, сколько мы из-за тебя народу положили, и хорошо еще, что среди своих бойцов потерь нет». Он оглядел нас, сидящих напротив него, как если бы он был осужденным, а мы судьями, как-то ссутулился, и все его показное спокойствие и бодрость моментально исчезли. Теперь перед нами сидел усталый человек, чем-то очень сильно потрясенный. Не тот воин без страха и упрека, которого мы знали всегда, а отец, переживающий за судьбу своих детей.